Рождество. Рождество уже засветилось, как под видение запели за всеночной. Христос рождается, славите, Христос небес срящите. Так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горка меня загодь укреплял, а то не терпелось мне, скорее бы Рождество приходило, все говорил вразумительно, нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет, говорил бывало. Ты вон летось мороженое покупал и взял ту на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большой радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приготовляемся, издаля приглядываемся, вон оно, Рождество-то уж светится, и радости больше от того. И это сущая правда. Стали накрылась и петь, сразу и зажглось паникадило, уж светится, будто Рождество. Идут овсеночный. Снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет. Весело так похрустывает, Христос небес рящите. Такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и примерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, веселый морозный хруст. Только бы Никольна дня дождаться, а там и рукой подать, скатишься, как под горку на Рождество. Вот и пришли Варвары, Горкин так говорит Василию Васильевичу, нашему на муку. В деревне у него на Никола престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли. Все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжкие. Отец посмеивается, теперь уж варварец придется, с неделю похороводится, 3 дня подряд празднует трояк праздник Варвару, Саву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василий Васильевич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная, Варвара Сава мастит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество, как стеклышко, чист душой, горячее дело публику с гор катать. Разве вот только на стенке отличиться на 3-й день Рождества такой порядок от старины? Брамлейцы, заводские из чугунного завода Ярамлея, серединки неподалеку от нас, на той же Калужской улице, стенкой пойдут на наших. В кулачные бои и большое побоище бывает. Сам генерал-губернатор, князь Долгоруков, будто дозволяет, и будущники не разгоняют. С морозу людям погреться тоже надо. А у Василия Васильевича кровь такая горячая, смотрит-смотрит и вяжется. Ну, с купцами потом и празднуют победу одоления. Как увидишь, на конную площадь обозы потянулись, скоро и Рождество. Всякую живность везут со всей России, свиней, поросят, гусей, на весь мясоед мороженых пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе все запасаются помногу. Дешевле, как на конной, купить нельзя». Повезут на санях и на салазках, а пакетчики житные сами впрягаются в сани, народ потешит для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а 2-3 тушки свиных необходимо, да черных поросят с кашей жарить, 3 десятка, да белых на заливное, молошничков 2 десятка, чтобы до загвин хватило, да индей, гусей, куруток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей тетерок, да 3 саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков. В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зеленым бархатом, серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змея запускать и голубей гонять, приходит и давай хаять саночки. Девчонкам только на них кататься. Разве санки бывают с бахромой? Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повез по саду, в сугробе увязил и вывалил. «Вот так саночки твои», — говорит, — и плюнул на мои саночки. Сердце у меня и заскучало, и стал нахваливать свои лубины. На них и в далекую дорогу можно, и сенца можно подстелить, и товар возить. Вот на конной-то за просятками ехать. Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие. У щепника нашего на рынке выставлены такие же улавки. Посадил меня и по саду лих прокатил. Вот это да к саночке, говорит. Отошел к воротам и кричит. Хочешь так уж и быть, променяй приятельски. Только ты мне в придачу чего-нибудь, хоть 3 копейки, а я тебе гайку подарю змея чикать. Я обрадовался, дал ему саночки 3 копейки, а он мне гайку змея чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я с саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил. «Откуда у тебя такие лутошные?» Как узнал все дело, так и ахнул. «Ах ты, самоуправник! Да тебя просто та он лукавый в круг пальца обернул! Папашенька-то чего скажет? Да егошним-то 3 гривенника красная цена. Куклу вози девчонкам, а ты, дурачок, идем со мной». Пошли мы с ним к Леньке на двор. А уж он с Горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. Отец его, печник знакомый, говорит. «А ваш-то чего смотрел? Так дураков и учит». Горкин сказал ему чего-то от Писания. Он и проникся. Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину, «А за поросятами на конную как же я?» «Поставим, — говорит, — корзиночку, и повезешь». Близится Рождество. Матушка велит принести из амбара паука. Это высокий такой шест и круглый на нем щетка, будто шапка. Обметать паутину из углов. 2 раза в году паука приносят на Рождество и на Пасху. Смотрю на паука и думаю, бедный. Целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество. И все радуются. И двери наши моют их теперь к празднику, и медные их ручки чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества. В сочельник развяжут их, они засияют радостные для праздника. По всему дому идет суетливая уборка. Вытащили на снег кресла и диваны. Дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг плюхается с размаху на диван, будто приехала в гости, кричит неважно «Подать мне чаю, шоколаду!» и строит рожи. Гость так представляет важного. Горкин и тот на него смеется. «На что уж строгий!» Белят ризу на образах, чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят праздничные рождественские лампадки, белые, голубые в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, и это напоминает чистый морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками, зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, запахом праздника. В гостиной стелят рождественский ковер, пышные голубые розы на белом поле, морозные, будто снежные. А на Пасху пунцовые розы полагаются на алом. На конной ей конца не видно, где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом. Стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, завалено народом черным черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый в оранжевом вонючем полушубке. Взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками? Самих бы не задавили только. Чистое свето представление. Антон несет меня на руках, как на постном рынке. Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с антипушкой для провизии. Целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, только поплясывай. И все довольные, веселые, для Рождества стараются, поглатывают, жгутся горячий сбитень. Только и слышишь, перекликаются. Много ли поросят-то закупаешь? Много-немного, а штук пяток надо бы для праздника. Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят, живые камушки. Звонки молочные, не поросят, а ангелы. Горкин пеняет Тамбовскому, рыжая борода. Не годится так ангелы, святое слово. Мужик смеется. «Я и тебя, милый, ангелом назову. У меня ласковое слово нет, не черным словом я, ангельским. Дворянские самоиндюшки княжьего роду Пензенского заводу». Горкин говорит, давно торгу такого не видал. «Более 1000 подвод нагнали. Слыхано ли когда? Черняк 8 копеек фунт, беляк 11, дешевле пареной репы. А потому...» Хлеба уродились после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин. Сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в наливках. В енотовой огромной шубе слон слоном, за спиной мешок полон. Немало ему надо, семья великая. 3-й мешок набил. Басит с мороза дьякон. Гуська 1 с дюжинку. А поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня. А Горкин на ухо мне. Это он так, для хорошего разговору. Он для души старается. В богательню жертвует. Вот и папашенька записочку сам дал. Велит на четвертной накупить победным семьям. И втайне чтобы мне только припручает. А я те в поучение. Вырастишь. И попомнишь, только никому не сказывай.